Откровенно говоря, Дэйв немного удивился. Он общался с Джимми, с братом Вэлла Кевином, даже изредка с Чаком, но не помнил, чтобы к нему проявлял хоть малейший интерес Вэлл. Но, может быть, решил он, это из-за Кейти? Своей смертью она сблизила их, сдружила. Их объединяет общая потеря, трагедия, приключившаяся с ними, скрепила узы. — Давай залезай, — сказал Вэлл. — Поедем в одно местечко подальше. Отличный бар. Приятель мой там хозяином. Подальше? Дэйв оглянулся назад, на пустую улицу, по которой только что шел. Ну, вообще-то мне домой надо скоро. — Конечно, конечно, — сказал Вэлл. — Подброшу тебя в лучшем виде, когда только пожелаешь. Давай залезай. Устроим мальчишник среди бела дня. Дэйв улыбнулся, и улыбка не сходила с его лица, пока он шел к передней дверце пассажира. «Мальчишник среди бела дня! Это как раз то, что надо. Он и Вэлл оттянутся, как старые друзья. И это драгоценное свойство мест, подобных Плешке, свойство, которое он боится, будет вскоре ею утрачено. То, что было и чувство, и все пережитое здесь сохраняется, и с годами приходишь к осознанию того, что все меняется, и единственное, что остается неизменным, — это люди, с которыми рос, и место, где это было. Соседство — великая вещь. И да здравствует соседство, — думал Дэйв, открывая дверцу машины. Мы всегда это помним, хотя об этом вслух и не говорим. Глава 25. Паренек в багажнике. Уайти и Шон ели поздний ланч в обедах у Пэта, закусочной у следующего после их отделения спуска с шоссе. Пэта владели этой закусочной еще с времен Второй мировой. И завсегдатаями ее испокон веков были полицейские полиции штата, так что Пэт III с полным правом мог утверждать, что уже в третьем поколении семья его и закусочная обеспечена охраной. Уайти заглотнул увесистый кусок чизбургера, запив его содовой. «Ты ведь ни на секунду не думаешь, что девушку порешил этот парень, так ведь?» Шон откусил от своего сэндвича с тунцом. «Я знаю только, что он мне врет. И предполагаю, что ему известно кое-что про пистолет. И думаю, пока, конечно, предположительно, что старик его жив». Уайти окунул колечко лука в соус тартар. Это из-за 500 в месяц из Нью-Йорка? Ага. Ты знаешь, в какую сумму это выливается, если суммировать годы? Почти 80 штук. Кто, кроме отца, будет слать такие деньги? Уайти промокнул губы салфеткой и затем опять вгрызся в свой чизбургер. А Шон с удивлением подумал, как это он ухитряется до сих пор избегать инфаркта, если привык столько есть, пить, а еще и работать как зверь по 70 часов в неделю, когда надо гнать трудный случай. «Ну, допустим, он жив», — сказал Уайти. «Допустим». «И что это тогда? Хитроумный план отомстить за что-то Джимми Маркусу, пришив его дочь? Это ж не кино все-таки». Шон фыркнул. «А если кино, кто, по-твоему, сыграет тебя?» Уайти тянул свою содовую через соломинку, пока Таня уперлась в лед. «Знаешь, я все думаю об этом. Может так случиться, лучше из лучших, что мы решим этот ребус. Призрак из Нью-Йорка, всякое такое. И тогда из нас сделают кассовый боевик, и Брайан Деннехи будет рад радешенек возможности сыграть меня». Шон смерил его взглядом. «Мысль довольно здравая», — сказал он, удивляясь. «Как это он сам не увидел сходства раньше? Ты покороче будешь, сержант, но суть та же. Брюхо ты тоже нарастил порядочное». Уайт кивнул и отодвинул тарелку. «А тебя мог бы сыграть один из этих душек, друзей. Ведь правда же, парни эти выглядят так, словно каждое утро проводят час перед зеркалом, выдергивая волосы из ноздрей и подравнивая брови, а раз в неделю делают педикюр. Вот кто-нибудь из них и подойдет. Ты просто ревнуешь». «Вся штука в том, однако, — сказал Уайти, — что весь этот крен в сторону Рэя Харриса — дело дохлое. Вероятность тут примерно 1:6. Из 10. Из 1000. Вернемся к началу, хорошо?» Рэй Харрис настучал на Джимми Маркуса. Маркусу это известно, и он втихомолку берет Рэя в оборот. Тому, однако, удается ускользнуть и осесть в Нью-Йорке, где он находит работу, достаточно стабильную, чтобы в течение последующих 13 лет посылать домой по 500 ежемесячно. Потом, в один прекрасный день, он, проснувшись, говорит себе: «Точка! Настало время рассчитаться». Он садится на автобус, приезжает сюда, чтобы порешить Кэтрин Маркус. И не просто порешить, а с особой жестокостью. Все, что происходило в парке, указывает, что убийца был в бешеной ярости. И что ж, после всего этого, после того, как старик Рэй, старик, потому что сейчас ему должно быть лет 45, протопал по всему парку, преследуя девушку, он тихо-мирно садится в автобус и возвращается в Нью-Йорк, прихватив с собой пистолет. «Ты Нью-Йорк проверил?» Шон кивнул. «Ничего не найдено. Ни в социальной помощи, ни на кредитных картах, на его имя. В трудовых соглашениях также не указан человек его возраста и с такой фамилией. Ни нью-йоркская полиция, ни полиция штата не задерживала никого с похожими отпечатками пальцев. Но ты думаешь, что Кэтрин Маркус убил он?» Шон покачал головой. «Нет. То есть я хочу сказать, что не уверен. Я ведь даже не знаю, жив ли он. Я лишь говорю, что это возможно, и что существует большая вероятность, что был использован его пистолет. И я считаю, что Брэндон что-то знает и не сумеет назвать никого, кто мог бы подтвердить, что в то время, когда убивали Кейти, он находился дома в своей постели. Вот я и надеюсь, что, посидев в камере, он нам кое-что расскажет». Уайти громко рыгнул. «Но слово за тобой, сержант». Уайти пожал плечами. «Мы даже не знаем, Рейли Харрис грабил бар 18 лет назад. Не знаем, ему ли принадлежал пистолет. Все это наши домыслы. И в лучшем случае, при входящие обстоятельства, в суде они не пройдут. Хороший автомат по сбору данных их и учитывать не будет». «Да, но по ощущению это так. По ощущению». Уайти взглянул поверх плеча Шона и увидел, что дверь открывается. «О, Господи! Эти два близнеца-недоумка!» Из-за кабины для прослушивания выглянул Суза. За ним следом поспешал Коннелли. «А вы говорили, что это пустое, сержант!» Уайти приложил руку к уху и поднял глаза на Сузу. «Что такое, мальчик? Я ведь плохо слышу». «Мы просмотрели записи о буксировке с парковочной площадки возле последней капли», — сказал Суза. «Это не наша территория». «Я ведь предупреждал. Мы обнаружили, что автомобиля до сих пор никто не востребовал, сержант». «Ну и?» «Мы попросили служителя выйти и перепроверить, там ли еще автомобиль». Вернувшись, он сообщил по телефону, что багажник течет. «Что же из него течет?» «Неизвестно, но он сказал, что запах ужасный». Кадиллак был двухцветный, верх белый, низ темно-синий. Уайти склонился к окошку со стороны пассажира, вгляделся, прикрыв глаза сбоку. «По-моему, там какое-то подозрительное бурое пятно возле дверцы водителя». Стоявший возле багажника Коннелли сказал: «Господи, чувствуете запах? Воняет, как во время отлива. Воллостоне». Уайти обошел машину сзади как раз в тот момент, когда служитель пункта передержки вложил в руку Шона фомку. Шон встал рядом с Коннелли и отодвинул его со словами: «Воспользуйся галстуком». «Что?» «Прикрой нос и рот галстуком». «А вы чем пользуетесь?» Уайти ткнул себя в поблескивающую от мази верхнюю губу. «Мы во время таких рейдов виксом мажемся». «Простите, ребята, викс весь вышел». Шон сунул фомку в щель багажника, нащупал ею замок и нажал, чувствуя, как металл скользнул по металлу, а потом ухватил гнездо замка. «Получилось?» — спросил Уайти. «С первой попытки, да?» «Получилось». Шон резко потянул на себя, вытаскивая замок. Крышка, щелкнув, приподнялась, и запах отлива сменился на другой, еще ужаснее. Смесь болотного газа с протухшим мясом и яйцами. «Господи Иисусе!» Коннелли прижал галстук к лицу и попятился от машины. «Сэндвич Монте-Кристо, как я понимаю», — сказал Уайти, а Коннелли позеленел. Между тем Суза сохранял невозмутимость. Зажав нос, он сделал шаг к багажнику и сказал: «А где у него лицо?» «Вот его лицо», — сказал Шон. Парень лежал скрюченным в позе зародыша, голова откинута назад и немного вбок, словно шея у него была переломана. Туловище же скособочено в другую сторону. На нем был добротный костюм и добротные ботинки, а примерный возраст его — 50 лет. Шон определил по рукам и залысинам. На спинке пиджака Шон увидел отверстие и, сунув в него авторучку, приподнял материю, чтобы заглянуть внутрь. На прожелтевшей от пота рубашке он обнаружил второе отверстие, соответствующее первому, но чуть повыше, так как рубашка в этом месте задралась.